Само деревце подгнило. Я хотела недавно полить его, да приживить. Ну уж, мертвому-то что припарки. Ну да, прощаю тебе на этом пороге все, Устинушка. А мне уж Бог простит. Устин глядел и глядел на нее выпученными глазами. Она перекрестила его своим обрубком издали, потом чиркнула спичку и бросила ее на облитый керосином ворох одежды. Где-то в середине этой кучи взметнулось пламя и быстро начало расползаться. Пестемея захлопнула за собой дверь, щелкнула замком, ключ положила в карман. Точно так же закрыла она двери сенок и, захлебываясь от встречного ветра, побежала к бане, стоявшей на огороде. Там с двумя парами лыж ее ждал купи-продай. «Деньги-то взяла?» — первым делом спросил он. Вместо ответа Пестемея вытащила из-за каменки ломик, подала Юргину. «Ты не на мешок мой гляди. Выверни-ка вот эту доску в потолке». Доска отскочила быстро. Вниз упал небольшой, проржавевший металлический ящичек. Стукнувшись об пол, он раскрылся. Из него посыпались гнутые серебряные ложки, золотые кольца, серьги, табакерки. И просто комья золота, сбитые из тех же колец и сережек. Несмотря на то, что в бане было темновато, Юргин сразу узнал некоторые вещи, вываленные когда-то Филиппом Меньшиковым из его звягинского мешка на стол в болотной избушке. Узнал, потому что помнил их в лицо всю жизнь. — Гляди-ка! Целенькие! — обрадованно воскликнул он. — А я думал, нету уж их на свете. — Не болтай! Клади сюда! — прикрикнула Пестемея, раскрывая свой мешочек. Шарь лучше по всему полу, чтоб не закатилась куда. С полминуты, пыхтя и толкая друг друга, они ползали по холодному полу, освещая спичками все уголки. «Теперь прибивай доску на место», — снова распорядилась Пестемея, продолжая ползать на карачках. «Живо, чтоб! Время для нас дороже золота. Вместо молотка камень возьмем с каменки». Когда уже встали на лыжи, Юргин покосился на тощий мешочек, висевший за плечами Пестемеи. «И общинные деньги взяла?» «Нет, оставила». «Ну да, ну да. После реформы-то деньги емкие. Одна бумажка, а в ней 1000». Пестемея поглядела на свой дом. Вероятно, через крышу уже валил дым, но из-за плотной пурги ничего не было видно. «Неужели еще на лыжах сможешь?» — спросил Юргин, с сомнением глядя на Пестемею. «За горло будут хватать, так и на коньках побежишь. Тут уж можешь, не можешь». И она, чуть пригнувшись, первая шагнула в сторону. Юргин помог ей перелезть через огородную изгородь. «А куда мы? Хоть на первый-то раз. Ступай вперед и не разговаривай, а я последу как-нибудь. Спустимся по светлихе, потом чертово ущелье обогнем. Недалече лесник один живет, богобоязненный. Не погодь переждем, а там видно будет». Через несколько минут Пестемея еще раз оглянулась, протерла от мокрого снега глаза. Домов в деревне уже не было видно, но где-то там в глубине серой воющей мути стелился по ветру желтоватый хвост из искр. Этот же хвост увидел и Захар Большаков, подбегая к деревне. Милицейская машина все-таки застряла окончательно в полукилометре от зеленого дола. В деревне стояла невообразимая суматоха. Дом Морозовых взялся сплошным костром. Из каждого бревна хлестало пламя, бешено раздуваемое ветром. А вокруг бегали, что-то кричали колхозники, не слыша друг друга. Но помочь никто ничем уже не мог. «Все вон к тем домам!» — каждому чуть ли не в ухо орал Корнеев, махая руками по направлению огненного хвоста. Следите, чтоб от искр не занялись.